Идет он, с ноги на ногу переваливаясь, видит, навстречу ему мчится вскачь всадник на резвом коне. «Ах, — говорит Ган вслух, — как славно ездить верхом на лошади! Сидит себе человек точно на стуле, а камень не спотыкается, башмаков не сбивает, а движется вперед, не утруждая себя». Услыхал это всадник, придержал коня и крикнул: «Эй, Ганс, чего ты пешком-то идешь?» «А вот должен я, — говорит, — отнести домой этот слиток. Хотя он из чистого золота, но голову прямо держать нельзя, да и плечи он здорово давит». «Знаешь что, — сказал всадник, — давай-ка мы поменяемся. Дам я тебе своего коня, а ты мне отдашь свой слиток». «С большим удовольствием, — ответил Ганс. — Но, скажу вам наперед, придется вам с ним повозиться». Слез всадник с коня, взял золото, помог Гансу сесть на коня, дал ему в руки поводья и сказал: «Если вздумаешь ехать быстрее, ты языком прищелкни да крикни «гоп-гоп».» Сел Ганс на коня, обрадовался и поехал себе молодцом налегке дальше. Вздумалось ему еще скорее коня припустить. Стал он языком прищелкивать да кричать «гоп-гоп». Пустился конь вскачь, и не успел он и оглянуться, как лежал уже в придорожной канаве. Конь тоже перескочил бы через канаву, если бы не придержал крестьянин, что гнал по дороге корову. Ганс вылез из канавы и встал на ноги. И вот в досаде говорит он крестьянину: «Скверное дело ездить верхом на коне, особенно если попадешь на такую клячу, как эта. И трясет, да еще сбрасывает тебя. Тут и шею-то легко свернуть. Но уж больше ни разу я на нее не сяду. Вот корова твоя — это дело другое. Идешь от себя за ней преспокойно, да кроме того каждый день получаешь и молоко, и масло, и творог. Много бы я дал, чтобы иметь такую корову». «Ну что ж, — ответил крестьянин, — если тебе угодно, я согласен поменяться с тобой на коня». Ганс с большой радостью согласился, а крестьянин вскочил на коня и быстро от него ускакал. Ганс спокойно погнал свою корову, вспоминая об удачной сделке. «Будет у меня теперь кусок хлеба, недостатка в этом, пожалуй, не будет, а захочется, можно будет и масло, и творогу поесть. А захочется попить, подаю я корову и напьюсь молока. Чего же мне еще надо?» Зашел он по дороге в харчевню отдохнуть и поел на радостях все, что у него было с собой и на обед, и на ужин. А на свои последние два гроша велел налить себе полкружки пива. Затем погнал он свою корову дальше по дороге в деревню к своей матери. К полудню жара становилась все тяжелее, а Гансу надо было идти, по крайней мере, еще целый час полем. Стало Гансу невмоготу от жары, и язык во рту у него совсем пересох. «С этим делом можно будет справиться, — подумал он. — Подаю-ка я свою корову, да попью молока». Привязал Ганс корову к сухому дереву, а так как подойника у него с собой не было, то подставил он свою кожаную шапку. Но как он ни старался, а молока не выдоил ни капли. А так как стал он доить не умеючи, то корова от нетерпения ударила его задней ногой в голову, да так сильно, что он грохнулся на земь и некоторое время никак не мог сообразить, где он находится. К счастью, проходил на ту пору по дороге мясник. Он вез на тележке поросенка. «Что это с тобой случилось?» — крикнул он и помог доброму Гансу подняться. Ганс рассказал, что с ним произошло. Мясник подал ему свою дорожную фляжку и сказал: «На, выпей да подкрепись. Корова должна быть яловая, видать, старая и годна разве что для упряжи или на убой». «Эх-эх-эх», — сказал Ганс, почесывая себе затылок. «И кто бы это мог подумать? Оно, конечно, хорошо, если такую скотину можно будет дома зарезать. И мясо-то сколько будет? Да много ли сделаешь вкусного из говядины? По-моему, мясо-то не очень сочное. Вот если бы иметь такого поросенка, и вкус у него другой, да еще и колбас можно наделать». «Послушай-ка, Ганс, — сказал мясник, — уж я для твоего удовольствия готов поменяться. Отдам тебе за корову свинью». «Да вознаградит тебя Господь Бог за твою доброту ко мне, — сказал Ганс, отдал ему корову и попросил, чтобы мясник развязал свинку и дал бы ему в руки веревку, которой была та привязана. Отправился Ганс дальше. И стал он раздумывать, что все вот желания его исполняются, а если встретится какая помеха, то все снова тотчас хорошо улаживается. А тут ввязался идти с ним вместе по пути парень. Нес он под мышкой красивого белого гуся. Заговорили они. И Ганс начал рассказывать ему про свое счастье. И как ему удавалось все обменивать выгодно и удачно. Парень ему рассказал, что несет гуся этого на пирушку по случаю крестин. «Вот попробуй-ка ты его поднять», — сказал он и схватил гуся за крылья. «Видишь, какой он тяжелый? Мы целых 8 недель его откармливали. Если зажарить его, да начать есть, то придется, пожалуй, жир с обеих щек вытирать». «Да», — сказал Ганс, взял его в руку и попробовал, какой он будет на вес. «Что и говорить, жирный. Но моя-то свинья тоже подходящая свинка». Стал парень между тем по сторонам с тревогой оглядываться и покачивать головой. «Послушай», — сказал он снова, — «а с твоей-то свиньей дело может выйти плохо. В деревне, через которую я проходил, только что у старосты свинью из хлева украли. Боюсь я, не это ли самое она и есть? Послали уже и людей на розыски, и плохо придется, если тебя с ней поймают. В лучшем случае запрячут тебя куда-нибудь». Стало страшно доброму Гансу. «Ах, боже ты мой!» — сказал он. «Выручи ты меня из беды. Тебе тут в случае чего легче справиться будет. Возьми-ка ты мою свинью, а мне дай своего гуся». «Дело-то оно несколько опасное», — ответил парень. «Но не хочется мне в твоей беде быть виноватым». Взял он веревку в руку и быстро погнал свинью окольной дорогой. А добрый Ганс шел без забот и печали с гусем под мышкой домой. «Если оно хорошенько-то поразмыслить, — сказал он про себя, — я обменял еще выгодно. Будет у меня славное жаркое, да к тому же и жиру немало, а его можно будет перетопить, и хватит его, чтобы есть с хлебом, по крайней мере, на целую четверть года. Да еще какой прекрасный белый пух! Я велю им набить себе подушку. И засыпать-то на ней как будет сладко. Вот матери будет радость». Проходил он уже через последнюю деревню и увидел точильщика, что стоял у своей тележки. Колесо его жужжало, а он, работая, напевал. «Точу ножи-ножницы, верчу колесо, вот жизнь развеселая, крути, да и все». Ганс остановился и стал смотреть на его работу. Наконец он обратился к нему и говорит: «Должно быть, тебе хорошо живется, ты вон как весело точишь». — Да, — ответил точильщик, — ремесло мое золотое. Хороший точильщик как полезет к себе в карман, так и деньги найдутся. Но где ты купил такого красивого гуся? — Да я его не покупал, я его на свинью променял. — А свинью ты откуда взял? — Выменил на корову. — А корову? — Выменил на коня. — А коня? — За него я дал слиток золота величиной с мою голову. — А золото? А то уплата за мои 7 лет работы. — «Ну, что и говорить, был ты всегда находчив», — заметил точильщик. «Надо бы тебе так дело устроить, чтобы деньги у тебя всегда в кармане водились. И будешь ты тогда вполне счастлив». «А как это сделать?» — спросил Ганс. «Надо тебе стать точильщиком, таким вот, как я. Требуется для этого всего-то один точильный камень, а все остальное уж само собой приложится. Вот есть у меня камень, правда, он малость попорчен. Да возьму я за него всего лишь твоего гуся. Согласен?» «Да как можешь ты еще спрашивать?» — отвечал Ганс. «Ведь стану я тогда счастливейшим человеком на свете. Ежели будут у меня всегда деньги в кармане водиться, о чем же мне тогда и печалиться будет?» И он отдал ему гуся, а вместо него взял точильный камень. «Ну, — сказал точильщик, подымая с земли простой тяжелый булыжник, — вот тебе в придачу хороший камень, на нем будет удобно старые гвозди расправлять. Возьми и его заодно, и донеси как следует». Взвалил Ганс камни на плечи и с легким сердцем отправился дальше. Глаза его сияли от радости. «Должно быть, родился я в рубашке», — воскликнул он. «Все, чего я не пожелаю, само идет ко мне в руки, словно какому-нибудь счастливцу». А, надо сказать, был он на ногах с самого раннего утра и приутомился. Да и голод стал его мучить. а весь свой дорожный запас он на радостях по поводу проданной коровы проел.